Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 27 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам визита в регион Карабахского конфликта. Армения поднялась на 38-ю позицию в рейтинге Doing Business 2017. В Турции отменен концерт, посвященный геноциду армян. На аллее славы Голливуда появится звезда Шарля Азнавура. СМИ узнали, чем будет заниматься президент США после окончания своего срока. Армянский боксер Артур Абрахам отказался от матча-реванша с британским боксером. Итак, подробности новостного блока. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов Россия, Джеймс Орлик США, Пьер Андрео Франция, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик 23-25 октября посетили регион Карабахского конфликта. Сопредседатели встречались с президентами НКР, Армении и Азербайджана, министрами иностранных дел, новоназначенным министром обороны Армении. Целью визита являлось обсуждение ситуации после апрельских событий и уточнение позиций в переговорном процессе. В заявлении сопредседателей сказано: во время прошедших встреч ситуация оставалась относительно спокойной. Сопредседатели подчеркнули, что сохранение режима прекращения огня способствует переговорам, а также подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Каждый из сопредседателей выразил свою позицию о способах дальнейшего мирного решения конфликта. Они подтвердили постулат о необходимости расширения полномочий офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а оперативные детали находятся в стадии обсуждения. Сопредседатели Минской группы планируют встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в декабре 2016 года в Гамбурге во время министерского форума ОБСЕ с тем, чтобы обсудить встречу на уровне президентов в самые сжатые сроки, что необходимо для обеспечения прогресса в деле урегулирования конфликта. Во время своего пребывания в регионе сопредседатели Минской группы ОБСЕ встречались с представителями Международного комитета Красного Креста по вопросам без вести пропавших. Армения поднялась до 38-й позиции в рейтинге Doing Business 2017 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. В 2015 году Армения занимала 43-ю строчку. Армению упростило ведение бизнеса в двух сферах – получение кредита и применение договоров. Доклад ведения бизнеса составляется уже в 14-й раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, которые способствуют или препятствуют развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности. Армения опережает такие страны, как Россия, Молдова, Азербайджан. Германия отменила концерт, посвященный геноциду армян, который должен был пройти в консульстве Германии в Стамбуле, сообщает Daily Sabah. Концерт Дрезденского симфонического оркестра в память о жертвах геноцида армян 1915 года должен был пройти 13 ноября. Возможности воспользоваться помещениями консульства 13 ноября в Стамбуле нет, заявили в Министерстве иностранных дел ФРГ. На аллее славы Голливуда появится звезда Шарля Азнавура, сообщает газета «Аспарес». Открытие звезды с именем знаменитого шансонье состоится сегодня в присутствии сенатора Кевина де Леоне. Звезду с именем Азнавура установили перед театром «Пантаджес», где 28 октября великий шансонье выступит с концертом. Российская авиакомпания «Победа», согласно достигнутой договоренности, с конца ноября этого года будет осуществлять рейсы из Гюмри в Москву и в обратном направлении. Авиакомпания «Победа» трижды в неделю будет осуществлять рейсы из гюмрийского аэропорта «Ширак» в московский аэропорт «Внуково», а также в обратном направлении. Отмечается, что цены на авиабилеты будут начинаться с 10 тысяч драмов. Армянский боксер Артур Абрахам отказался от запланированного на 12 ноября матча-реванша с британским боксером Мартином Мюрреем. Причиной отказа послужила травма Абрахама. «Хочу сообщить вам, что мой реванш с Артуром Абрахамом не состоится, потому что он травмирован. Мы находимся в процессе поиска нового соперника», – написал Мюррей в своем микроблоге Twitter. Напомним, первый бой между Абрахамом и Мюрреем состоялся в ноябре прошлого года и завершился победой армянского боксера. Президент США Барак Обама после окончания президентского срока может заняться работой в сфере высоких технологий, пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что связанные с Обамой лица в последний год сделали около 10 поездок в Центры развития высоких технологий в штате Калифорния с тем, чтобы помочь ему планировать шаги на будущее. Обама даже опробовал компьютерную программу, обеспечивающую пристыковку корабля к Международной орбитальной станции. Он также высказывался в поддержку того, чтобы правительство и частный бизнес сотрудничали в организации пилотируемого полета на Марс к 2030 году. Экс-помощник главы государства Фил Ларсон сообщил СМИ, что его бывший начальник, президент, действительно интересуется технологическими новинками. Третьяковская галерея продлит часы работы по вторникам из-за большого потока посетителей на выставку произведений мариниста Ивана Айвазовского. Как передает РИА Новости, об этом сообщила директор Третьяковки Зильфира Трегулова. Она пояснила, что музей столкнулся с проблемами из-за перекупщиков, поэтому билетов в предварительной продаже уже не осталось. Она подчеркнула, что с перекупщиками практически невозможно бороться. По ее словам, за 2,5 месяца работы выставки Айвазовского уволены 2 сотрудника галереи, которые были заподозрены в спекуляции билетами. При этом сейчас количество билетов, выдаваемых в одни руки, будет ограничено до 6. Выставка Айвазовского, на которой представлены более 200 экспонатов из 17 музеев и 6 частных собраний, открылась в Третьяковской галерее 29 июля и продлится до 20 ноября. В экспозиции представлено 33 картины и 9 рисунков мастера. В рамках выставки публике впервые показывают отреставрированную картину «У берегов Кавказа». В Баку суд приговорил азербайджанского активиста молодежного оппозиционного движения НИДА Гиаса Ибрагимова к 10 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает русская служба BBC. Отмечается, что приговор оказался более суровым, чем просила сторона гособвинения. Подчеркивается, что истинной причиной ареста Ибрагимова и другого активиста Байрама Мамедова стало разрисование граффити памятника экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Между тем, адвокат активиста Эльчин Садыгов сообщил СМИ, что приговор незаконен, несправедлив и будет обжалован. В Хорватии впервые издали армянские пословицы. Книга представляет собой краткий сборник армянских пословиц на хорватском языке. Совместный труд представителей различных стран Армении, России и Хорватии. Сборник армянских пословиц состоит из вступительной статьи, предисловия и 2 разделов. В первом разделе сборника представлены основные сведения об Армении и ее истории. Второй раздел сборника включает пословицы, иллюстрированные армянской народной одеждой. Армянские пословицы и поговорки впервые были опубликованы в 1859 году в Тифлисе на страницах газеты «Мегу Гаястаны» «Пчела Армении». Значительный вклад в развитие армянской фольклористики внес Арам Ганаланян. Объявления 28 октября с 15:00, а 29 и 30 октября с 10:00 ведущие специалисты Ереванского медицинского центра «Измирян» проведут бесплатные консультации и операции в Республиканском центре, детском медобъединении «Аревик» и в кожно-венерологическом диспансере. Дополнительные сведения по телефону 94-87-56. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.